заблуждением?» — гневно воскликнул настоятель. Его самообладание куда-то исчезло, голос стал грубым, а Мрицар был неизбежен. «В стране, где одна раса управляет другой, это не было заблуждением, не было ошибкой. Это был результат накопившихся за много лет проявлений несправедливости, надменности, дискриминации, слепоты. Амрицар стал символом всего, чего загнивает ваша империя. И вы приходите ко мне и рассказываете сказки про большевиков. Вы пытаетесь напугать меня тем, что в этих горах появился один единственный русский. Вы говорите мне, что у ваших людей нет никаких дурных намерений в отношении Тибета. Вы считаете меня дураком?» Старик замолчал. Возникла пауза, долгая пауза. Ярость, кипевшая в нем, исчезла так же быстро, как и появилась. Кристофер чувствовал на себе взгляд пожилого человека, острый, испытующий, но по-прежнему грустный. Когда настоятель заговорил, голос его снова изменился. «Вам не следует так заблуждаться, Уайлэмла. Не следует быть жертвой глупых теорий. Разве вас не учили в детстве тому, чтобы вы стали таким же, как индийцы, ели их пищу, дышали их воздухом, растворили свою индивидуальность в их индивидуальности? Разве вас не учили смотреть на мир их глазами, слушать их ушами, пробовать их языком? А вы говорите мне о неправильных оценках, о заблуждениях, о мертвых царях. Как вы могли забыть то, чему я учил вас? Как вы могли так сильно измениться?» Кристофер почувствовал сильный холод. Он испугался. Он сильно испугался. Все тело его начало трястись от страха. Над настоятелем и его троном шевелились тени, древние тени, тонкие тени, двигающиеся подобно голодным призракам. Огни, освещавшие комнату, замигали. Казалось, комната наполнилась шепчущими голосами. Голосами из его прошлого, голосами из очень давнего прошлого, голосами умерших. Он вспомнил распятие, найденное в столе Кормака, как его острые края врезались в его плоть. «Кто вы?» — спросил Кристофер хриплым от страха голосом. Старик сделал шаг вперед, оказавшись на свету. Те немедленно выпускали его из своих объятий. Он так долго жил среди них, а они так долго жили в нем, но сейчас, на короткий миг, они расстались, и тени отпустили его живого на свет. Он стоял, выпрямившись, хрупкий пожилой человек в шафранового цвета одеянии, и начал спускаться с возвышения, на котором стоял его трон. Он медленно подошел к Кристоферу. Сейчас он казался выше, чем когда сидел. Он подошел прямо к Кристоферу и опустился перед ним на колени. И его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица Кристофера. «Кто вы?» — снова прошептал Кристофер. Страх стал живым существом, боровшимся в нем, метавшимся в его груди, как запертый в клетку зверь, как птица или бабочка. «Разве ты не узнаешь меня, Кристофер?» Голос настоятеля был низким и мягким. Кристофер поначалу даже не понял, что последние слова были произнесены не на тибетском, а на английском. «Мир разлетелся вдребезги. Разве ты...» Осколки превратились в пыль и разлетелись. «Не помнишь меня?» В голове его завыл ветер. Мир превратился в пустоту, заполненную пылью, оставшейся от предыдущего мира. Он услышал зовущий голос матери: «Кристофер!» И голос сестры, бегущей за ним в один из долгих летних дней по залитой солнцем лужайке: «Кристофер!» И голос Элизабет с вытянутыми в приступе боли руками, расширившимися зрачками на пороге смерти: «Кристофер!» И, наконец, голос отца, раздающийся в самом центре пустоты, собирающей вместе пыль, переделывающий мир, Кристофер.